Ирина Денисова. Житейские истории или психотерапия как жизнь, а жизнь как психотерапия. Глава 1. Про психотерапевтов, книжку и стрессы. Очень часто в разговорах с людьми выясняется, что профессия психолога и психотерапевта для большинства из нас тайна за 7 печатями. Народ наш любит верить во что угодно – сглаз, порчу, приворот, колдунов, ведьм, знахарей, только не в то, что им реально может помочь специалист по душевным болезням. Существует даже мнение, что психология, которая буквально переводится с латинского как «наука о душе», не может считаться наукой, так как душа – субстанция неизученная, и даже само ее существование подвергается сомнению. Мы, простые смертные, живем в реальном мире, в 21 веке, и о том, живет ли наша душа после нашей смерти, знать не можем. Так и родилась идея написания этой книги в дружеском разговоре с моим другом-психотерапевтом и рассуждениях об отношении к нашей профессии так называемых людей с улицы. Мой друг – самый лучший представитель профессии докторов, оказывающих помощь людям. Он врач-невропатолог, медицинский психолог, психотерапевт, психиатр высшей категории, а также преподаватель. Раяк Леонид Львович – психотерапевт от Бога, любящий людей, помогающий им, исцеляющих тех, кто нуждается в помощи. Человек, который 40 лет своей жизни посвятил искусству врача. В разговоре с ним и родилась идея, а затем были намечены пути ее реализации. Мы решили объединить в этой книге теоретические знания, случаи из практики, реальные жизненные ситуации, происходящие с нами и нашими друзьями, родными и близкими. Также я включила в книгу некоторые наши запоминающиеся встречи и другие материалы, которые будут интересны не только специалистам и людям, близким к психологии, но и просто обыкновенным людям, далеким от научной терминологии, заумных фраз и ученых объяснений. Мне очень хотелось изложить проблемы, о которых специалисты говорят на своем языке, просто и понятно, доступно для понимания обычного человека, не углубляясь в дебри запутанной науки и психологии. Удалось ли мне что-нибудь из поставленной цели? Судить вам, дорогие читатели. И в самом начале возникает наш первый и самый главный вопрос. Почему люди редко обращаются к психологам? Как ни странно, в основе боязни и недоверия лежит глубокий первобытный страх. Кто-то будет лезть в мою душу. Кто-то чужой, со стороны, начнет копаться в моем, скажем, не очень чистом белье и узнавать обо мне вещи, которые я даже сам от себя обычно скрываю. Ум полон гибкости и хамства. Когда он с совестью в борьбе, мы никому не врем так часто и так удачно, как себе. Куберман. А вдруг я пойду к психологу, и в разговоре с ним выяснится что-то такое, что нарушит привычный уклад моей жизни? Вдруг мне придется вылезать из моего вонючего, но такого теплого, родного и привычного болота? А если мне придется вопреки моему желанию что-то делать, работать над собой, например? А вдруг я осознаю, что многие ошибки, которые я делаю, приносят боль окружающим меня людям, и мне придется что-то менять в себе, что-то переделывать и опять проходить через боль, через осознание, через страдания? Это привычные мотивы, движущие обычно нормальными людьми и мешающими принять руку помощи от специалиста. Редко кто понимает, что психотерапевт, даже самой высокой квалификации, не сможет вытащить себя из болота за волосы сам, как барон Мюнхгаузен и без посторонней помощи. Слава Богу, ни я, ни мой дорогой друг от отсутствия пациентов не страдаем. Хороший психолог, психотерапевт, психиатр всегда востребован, но идет к этой востребованности долгие-долгие годы. Настоящий специалист учится всю свою жизнь, не стесняясь признаваться в том, что многие вещи просто не подвластны его пониманию и ставили в тупик самых знаменитых философов в прошлом. Часто какой-то триггер, спусковой крючок определяет весь наш жизненный путь. Мой доктор сделал вывод, что должен помогать людям и стать врачом после несчастного случая и продолжительной болезни в юности. Тогда ему пришлось часто обращаться в больницы, и ему поставили диагноз, несовместимый с жизнью. Глубочайшее потрясение от поставленного диагноза и обида на людей в белых халатах были так сильны, что в один момент изменили всю его жизнь. «А лучше я сам стану врачом и буду помогать людям», — сказал он. И вот уже несколько десятков лет помогает. В нашем городе почти каждый знает его лично. Либо обращался сам, либо посылал родственников и знакомых, либо слышал отзывы от излеченных бывших алкоголиков, наркоманов, невротиков, просто людей, у которых были проблемы. Доктор Раяк Леонид Львович научил и меня и передал мне все знания после получения мною специальности педагог-психолог в нашем Брестском университете. Потом я долго училась и в Москве, и в Минске, приобретая диплом международного мастерства НЛП и гештальт-терапевта в дополнение к основной специальности. Моими учителями были очень известны в среде психологов Михаил Пелихатый и Борис Новодежкин из Москвы, Юрий Беспалов из Минска и многие другие. И вот уже более 15 лет я занимаюсь этой полезной и важной наукой и на практике оказываю помощь тем, кто в ней нуждается. Психологией я интересовалась всегда. Особенно меня волновало, почему людям так трудно создать теплые и доверительные отношения друг с другом. Почему люди сознательно, а чаще бессознательно отравляют друг другу жизнь. Почему они говорят на разных языках? Почему не могут создавать счастливые семьи, где все заботятся друг о друге, любят и оберегают друг друга? Хочешь быть счастливым – будь им. Все слышали эту расхожую фразу. И все хотели бы вдруг взять и стать счастливыми. Так почему же у них не получается? Многие ищут ответа у психологов, не отдавая себе отчета в том, что пытаются таким образом при помощи другого человека сформулировать свои вопросы к миру и к окружающим. Во время обучения я не переставала удивляться. Психология оказалась наукой сложной и противоречивой. Различные течения, зоонами и надах, не переносящими друг друга, не принимающими взглядов представителей других школ. В этом смысле психологов можно сравнить с сектантами, которые говорят: «Если я признаю гештальт как основу мировоззрения, то остальные деятели психологии, роджерианцы, НЛПеры, экзистенциалисты и прочие не имеют права на существование как класс и вообще не имеют права на жизнь. Только гештальт-терапия может принести пользу пациенту и ничто иное». Так рассуждает представитель любого психологического течения, насчитывается которых несколько десятков, даже такие экзотические, как дизайн человека, эго-психология, сервилизм и инженерная психология. Зато преподаватели в институте оказались людьми очень интересными, умными и такими, у которых есть чему поучиться. Я хорошо помню лекции наших любимых учителей. Мы, привыкшие слушать бубнящих нечто у доски занудных преподавателей, с первой минуты были буквально заворожены негромким, теплым, проникновенным голосом преподавателя, в дальнейшем ставшим моим близким другом и наставником. Все, что он говорил, было настолько необычно, так близко и интересно каждому из нас, что мы открыли рты и так и просидели пару часов, пока не прозвенел звонок. Только в конце урока мы узнали, что были под гипнозом. А хороший преподаватель или оратор всегда может при желании ввести ничего не подозреваемых слушателей в глубокий транс. Было несколько случаев, когда я вживую видела, как можно без применения особых техник загипнотизировать слушателей простым словом и обаянием. Например, однажды моего доктора пригласили в нашу областную газету, чтобы взять интервью. Все, о чем он рассказывал, я уже знала. Но все равно было интересно и слушать, и наблюдать за слушающими. По прошествии 2 часов, когда никто даже не шелохнулся, кем-то был задан вопрос: «Так что же такое гипноз?» Психотерапевт развел руками и сказал: «Так вы уже под гипнозом». Слушатели только тут опомнились и начали выходить из транса, наперебой задавать ему вопросы. Еще одна шутка моего доктора. Когда ему приходится ждать в приемной какого-нибудь грозного начальника, он подходит к секретарше и просит сообщить, что перед кабинетом ждут 2 психиатра. «Психиатры уже пришли, так передайте», — грозно говорит он. И перед ним распахиваются любые двери. Любимые нашими слушателями лекции перед властями города и области о том, что такое стресс. Руководители любят доктора, так как нередкие ситуации, когда посетители приходят жаловаться на власть и обещают не останавливаться и идти с жалобами дальше, ответственные работники болезненно воспринимают угрозу в своих кабинетах и реагируют на конфликты преимущественно стрессом. Так что же такое стресс и как реагирует на него наш организм? Стресс – это защитная реакция организма от трудностей. Человек становится раздражительным, плохо спит, у него постоянно подавленное настроение. Практически стресс есть у каждого из нас, но в большинстве своем мы привыкаем с ним жить. Немногие решаются обратиться к специалистам с такой, по их мнению, малозначительной проблемой. У первобытного человека в стрессовой ситуации, при виде врага, например, сжимались мышцы, он весь напрягался. Мы в своем 21 веке ушли недалеко от предков. Также напрягаемся и сжимаемся. Основатель телесно-ориентированной психотерапии Вильгельм Райх говорил, что при стрессе человек находится в зажиме. У него опускаются плечи, портится осанка, исчезает счастливое выражение лица, тускнеет взгляд. 70% населения у нас испытывают стресс от различных психотравм. И тут мы подходим к вопросу, а что же такое психотравма? Психотравма – это поток информации, значимый для данного человека. В народе такой поток и его влияние на человека трактуют проще. Обычно люди говорят, имея в виду своего недоброжелателя, «Он меня сглазил». Спусковым механизмом сглаза на самом деле является неприятное слово, неприятный взгляд, случайно сказанное слово, которое западает в подсознание и оставляет там длительный след в нехороший осадок. Однако не на каждого человека одинаковое воздействие может оказать одинаковое влияние. Один пошел и даже не вспомнил больше никогда, а другой начнет перебирать в памяти снова и снова, возвращаться к неприятному событию, накручивать себя. Стресс может быть острым, подострым, который длится обычно месяцев 6 и хроническим. Информация извне, слово, взгляд, события воздействуют на участок головного мозга, гипоталамус, гипофиз, и при этом выделяются химические вещества, норадреналин и серотонин. Как с этим врагом бороться? Можно применять приемы психологического айкидо, психологического карате, давно разработанные и опробованные на практике специалистами по нейролингвистическому программированию, НЛПерами. Их не особенно жалуют в среде психологов по той причине, что часто длительное и безуспешное лечение они могут заменить одним действенным сеансом. Однажды я встретила на семинаре известного в нашем городе женщину-профессора, человека уважаемого и внедряющего знания о психологии в массы с экрана телевизора. Узнав о том, что я международный мастер НЛП и прошла обучение у Михаила Пелихатова, она с таким презрением осудила это направление, что мне чуть было не стало стыдно. «Вы что? НЛП — это же манипуляции!» Я подумала, как же так? Психолог и такой зашоренный, ничего дальше своего носа не видящий. Разве может быть таким человек обучающих студентов? А разве вы видели в реальной жизни, чтобы люди не манипулировали друг другом? Мама заставляла маленького ребенка кушать кашу. Манипулирует. Работодатели, заставляя работника хорошо выполнить поручение, манипулируют. Продавцы на рынке, продавая товар, тоже манипулируют. Так почему же НЛПеры должны от них отличаться? Тем более, что методы НЛП реально помогают людям и подробно описаны во многих книгах, посвященных данной тематике. Например, у них есть множество действенных способов прерывания конфликта. Если вдруг ваш начальник вызывает на ковер, начинает на вас кричать, вы всем своим видом изображаете искреннее сочувствие и доверительно спрашиваете: «Ой, Анатолий Иванович, что это вы такой бледный? Я что-то сильно беспокоюсь о вашем самочувствии». Практика показывает, что при подобном действии поток красноречия начальства обычно моментально иссякает. Можно отвлечься от обстановки. Не уходя от разговора, мысленно представить такое место, где бы вам хотелось быть в настоящий момент. Людей, с которыми вам хотелось бы пообщаться. Можно зайти в женскую комнату, умыться холодной водой. Рассказать о ситуации подруге, образно говоря, слить на унитаз. У нас не Америка, у каждого нет наличия собственного врача-психотерапевта. Поэтому эту роль в основном выполняют подруги и друзья. В нашей стране распространена так называемая кухонная терапия. Большинство всех повезло тем счастливчикам, у которых есть такие друзья противоположного пола, мужчины, обычно молча и внимательно выслушивают. Зато женщины дадут множество полезных и дельных советов. Замечали ли вы когда-нибудь в поезде, сколько сокровенного о себе рассказывают попутчики, случайно оказавшиеся рядом на долгом пути? Чаще всего они понимают, что больше своего спутника никогда не увидят, и подмерный шум поезда и укачивание начинают рассказывать. В долгой и монотонной дороге вы узнаете все про проблемы собеседников, их жен, любовниц, любовников. Совсем недавно я ехала из Москвы к себе на родину, одна в междугороднем автобусе, и узнала множество тайн о шоферской профессии от водителя, даже то, как они скрывают размеры своих настоящих заработков. А если вдруг в поезде рядом с какой-нибудь бабкой окажется врач, она расскажет ему все свои беды и несчастья, про пьющего сына, про плохую невестку, про нищенскую пенсию, про неурожай на огороде. Одна моя знакомая говорит, что никогда не признается о своей работе терапевтом незнакомому человеку. Потом я поняла, почему. Когда по доброте душевной, несколько ночей в поезде провела за выслушиванием чужих печальных историй. Особенно любят разговорить с собеседником и рассказать ему о своей нелегкой жизни люди старшего возраста. Бабка встряхнулась на перроне и побежала дальше, избавившись от груза и облегчив душу терапевту. А врач остался загруженный ее проблемами под завязку. Вот это и называется «слить на унитаз». При конфликте также можно представить объект, вызывающий злость. Например, начальника в виде маленького смешного человечка с огромными ушами и прыгающего со скалочкой. Например, в красных штанишках или смешной шляпе. Добавить к этому образу еще музыку в виде бравуарного марша, под который он кричит на вас. А вам смешно на самом деле. Но вы изображаете изо всех сил преданность и почтение. Смотрите и улыбаетесь. Только не перестарайтесь, сильно улыбаться не нужно, можно вызвать еще больше раздражения. Можно вспомнить любимую мелодию, в вашей голове всплывет навязчивый излюбленный мотив, и вот вы уже заулыбались и повеселели. Один известный человек очень любил певицу Валентину Толкунову, и как-то раз во время ее исполнения услышал звонок с сообщением о том, что у него умерла мать. После произошедшей трагедии при звуках голоса Толкуновой у него всегда лились слезы. В НЛП это так называемый якорь. Слушайте лучше радостные мелодии, а под настроение можно и что-нибудь лирическое. Лучше всего для борьбы со стрессом используют физическую релаксацию. Говорят, что формула жизни здорового человека – 3С – секс, спорт, смех. Если вдруг с сексом ничего не получается ввиду отсутствия близости объекта, прекрасно заменить его может физическая работа – в саду, на огороде. Можно собирать грибы, ягоды – есть логические способы избавления от стрессов. Например, смотришь на неприятного собеседника и думаешь, какой же он несчастный, как же бедного начальника довела жена. Я была не права, его нужно просто пожалеть. У японцев для снятия напряжения есть способ взаимодействия с грушей. Представляя ненавистного начальника или недруга, вымещая злость ни на чем не повинной груши, человек разряжается. Этот способ хорошо работает и у нас. Была бы только груша под рукой. Для женщин беспокойство о деньгах, работе и взаимодействиях в семье – главный источник стрессов. Иногда мы можем что-то изменить в острой ситуации, а иногда бессильны. Часто бывают обстоятельства, которые сильнее нас. Вспомним недавний коронавирус или то, что происходит постоянно – колебания курса доллара и евро. Но в любом случае лучшая стратегия борьбы со стрессом – надежная оборона. К сожалению, в школе нас не учат первоначальным знаниям о психологии человека. И мы не научены настоящей обороне. Поэтому обычно делаем себе не лучше, а хуже. Налегаем на еду, комплексуем, не спим по ночам, срываемся на родных и близких, пьем таблетки и так по кругу. Употребление снотворных препаратов разрушает механизм действия естественных гормонов сна. И сон нарушается на длительный период. Что же нужно делать при наличии тревожной ситуации? Выговориться. Обсудить с кем-то близким проблему, а не замыкать в себе. Замкнутые люди больше страдают от стрессов, а те, кто не копит в себе эмоции, а выражает их, болеют меньше. Некоторые клиенты приходят на прием и говорят: «Мне не так нужна помощь, как чтобы кто-нибудь меня внимательно выслушал. Я пришла выговориться». При стрессе хорошо помогают приему правильного дыхания. Если сердце у вас начинает учащенно биться, постарайтесь глубоко вдохнуть не менее 6 раз. Обычно 6 глубоких вдохов бывает достаточно, чтобы снизить давление и успокоиться. Глубокое дыхание полной грудью расслабляет тело. Положите руки на грудь и медленно дышите, чувствуя при этом, как ваши легкие расширяются. При выдохе объем грудной клетки и легкие сокращаются. Продолжайте упражнение, пока не почувствуете себя спокойнее. Можно дышать и быстро, как собачка, кому что больше нравится. Выйдите на прогулку. Физические упражнения – мощный антидепрессант. Прогулявшись или пробежавшись, вы избавитесь от большого количества адреналина, который вырабатывается при стрессах. Некоторым лучше ходить, а не бегать. В последнее время ученые пришли к выводу, что бег не так полезен для здоровья, как это считалось ранее. В моду вошла скандинавская ходьба, благоприятно влияющая на человека и развивающая все группы мышц. Примите горячую ванну. Если вы чувствуете, что эмоции переполняют вас и срыв неминуем, и вы беспокоитесь о том, чтобы кто-нибудь не попал под горячую руку, лучше налейте горячую ванну с лавандовым или другим ароматическим маслом и полежите некоторое время в расслабленном состоянии. При склонности к стрессам необходимо сократить количество выпиваемых чашек кофе и выкуриваемых сигарет. Кофеину требуется около 6 часов, чтобы пройти через систему пищеварения, поэтому не увлекайтесь им, особенно перед сном. Если у вас огромный список дел, а вы физически не можете с ним справиться, выберите то, что является для вас наиболее важным, и не хватайтесь за все сразу. Делайте все по порядку, по степени важности. Старайтесь не откладывать все на последнюю минуту. Обязательно выделяйте себе время в течение дня, чтобы отдохнуть от повседневных забот и круговерти жизни. Почитайте хорошую книгу, послушайте музыку или посмотрите любимый фильм. Научитесь простейшим приемам расслабления. В частности, в йоге есть хорошее упражнение «Кошечка добрая, кошечка злая». Вспомните, как ваш домашний любимец потягивается на коврике, прогибаясь спинкой, вытягивая позвоночник. Кошечки, в отличие от людей, никогда не страдают от стрессов. Чем опасен стресс? Стресс – это кратковременная реакция организма, а гормоны, вырабатываемые при стрессовой нагрузке, остаются в нашем организме надолго, подрывая здоровье. В наше время на женщинах лежит все: работа, уход за членами семьи, за хозяйством. Даже и поиски пропитания по настоящий момент перестали быть мужской прерогативой и часто ложатся на женщину. Поэтому редко кто из нас женщин может сказать, что он все успевает и всем в жизни доволен. Каждая может вспомнить такие моменты, когда ничто не радует, наваливается огромная умственная и физическая усталость, кажется, что вокруг полно людей, а ты совсем одна. Нас, женщин, так воспитали. Мы прежде всего должны заботиться о других и только в последнюю очередь о себе. Несложные советы по борьбе со стрессом можно найти в каждой второй книге по психологии и практически в каждом журнале. Они просты, но действенны. Советы эти наработаны десятилетиями, поэтому многим они кажутся однообразными и набившими оскомину от частых повторений. Но это не так. Прочитайте еще раз внимательно и постарайтесь все-таки им следовать. Если вас что-то сильно беспокоит, бороться с этим можно тремя способами. Устроить внешний источник беспокойства и решить проблему. Изменить свое отношение к проблеме, приняв то, что уже произошло, и осознав, что ничего нельзя исправить. Постарайтесь просто покончить с беспокойством по этому поводу. Любимая фраза психологов: «Если не можешь решить проблему, измени свое отношение к ней». А Дейл Карнеги говорил: «Перестаньте беспокоиться и начните жить». Но ведь случаются и такие проблемы и ситуации, когда мы при всем желании ничего изменить не можем. Тогда третий вариант – ничего не делай и продолжай беспокоиться. Беспокойство не только бесполезно, но также и очень вредно по причине того, что его парализующий эффект мешает нам действовать правильно, как того требуют внешние обстоятельства. Единственно правильный способ поведения в ситуациях сильного волнения – расслабиться, продумать свои действия, выполнить задуманное, продолжать спокойно жить дальше. Если же вы совсем не можете перестать беспокоиться по поводу своей проблемы, назначьте для своего беспокойства время и место. Например, выделите в какое-то время дня 10 минут специально для того, чтобы сильно волноваться и беспокоиться. Очень хорошо помогает совет записать на бумаге все, что вас волнует, а потом разорвать ее и сжечь. Этот совет есть даже в арсенале колдунов и знахарей, значит, точно поможет. Часто источником стресса является глубокая обида на кого-либо. В таком случае Изложите все ваши обиды и претензии в письменном виде адресату, а потом разорвите или сожгите это письмо. Врачи обычно советуют правильно питаться при любых видах недомогания, а также стрессах. Обязательный прием витаминов группы В, группы Е и магния. При депрессиях, чувстве растерянности и бессонницы незаменим витамин С. Советы по правильному питанию просты и также содержатся практически в любой статье о стрессах и борьбе с ними. Важно освоить основные приемы релаксации. Когда все вокруг начинают вас раздражать, остановитесь. Вдохните и при выдохе досчитайте до 10. Если вас охватило беспокойство, переключитесь на дыхательные упражнения. Очень хорошо помогают простые йоговские упражнения. Сделайте приятное себе. Почитайте развлекательный журнал, послушайте анекдоты, выпейте чашку травяного чая и позвоните подруге. Послушайте музыку, вспомните любимые стихи, досчитайте от 100 в обратном направлении. Не забывайте хвалить себя и уверять в бесконечной любви к себе. Обычная фраза, внушающая уверенность. «Я умница», «Я молодец», «Я смогу с этим справиться», «Я все делаю правильно», «Я баловень судьбы». Постарайтесь рассмеяться, улыбнуться. Даже при вынужденной улыбке ваше состояние улучшается, так как в мозг поступают сигналы от мышц лица. Научитесь несложному и полезному самогипнозу. Представляйте в своем воображении место, где вам хорошо, где вы чувствуете себя уверенно, спокойно и радостно. Любимое место отдыха, просто пляж и море, место на солнечной полянке в лесу, качели. Место можно представлять в деталях, добавлять при этом музыку, шум океана, например. Учитесь отключать свой мозг от бесконечных мыслей и давать ему отдых. Ложась спать, не забудьте отключить мозги, а то они за ночь столько напридумывают. Выучите несколько несложных приемов массажа и самомассажа. Раньше нас никогда не учили этому, а зря. Для здоровья наверняка было бы лучше, если бы в школе преподавали азы психологии, а не высшую математику с интегралами и логарифмами. Если человек не умеет бороться со стрессами, углубляться в свое нервозное состояние, включается психосоматика. Уже давно доказано, что язвенная болезнь, астма, бронхит, гипертонические болезни – все это обычно следствие перенесенных расстройств. Что в этом случае обычно делает врач? Прописывает таблетки. Попейте, и все пройдет. Симптомы уходят, а болезни остаются. Особенно тяжело переживают стресс мнительные люди, склонные к самоанализу. Однажды на прием пришла женщина и сказала: «Вы знаете, я скоро умру. Что с вами случилось?» «У меня вегетососудистая дистония. Врач сказал, что я от нее умру». Правильно. Все мы можем умереть от вегетососудистой дистонии, потому что она у каждого третьего. И все мы рано или поздно умрем. Не верите? Вот посмотрите, у меня она тоже есть. Этой женщине понадобился расслабляющий сеанс гипноза, чтобы эта губительная мысль покинула навсегда ее голову. Далее разные типы людей по-разному реагируют на стресс. Однажды сел прохожий на шляпу, лежащую на лавке. Холерин, хозяин шляпы, даже не успев подумав, съездил ему по лицу кулаком. Сангвиник, когда прохожий сел на его шляпу, подумал: «А ничего, сел на мою шляпу». Меланхолик глубоко задумался: «О, что я теперь буду делать?» А флегматик как читал книгу, так и продолжил читать дальше. Неустойчивые люди при стрессе часто обращаются к спиртному, надеясь на быстрое расслабление. Расслабление действительно наступает, но ненадолго. Включается ложное действие спиртного. Человек выпил, вошел в состояние эйфории, чувствует, что может свернуть горы и море ему по колено. Например, обидела его бабка в поезде, и он думает: «Вот задушу я эту обидевшую меня бабку, чтоб другим неповадно было». На утро наступает жуткий похмельный синдром. Раскаяние, а проблема только усугубляется. Частенько некоторые прибегают к рюмке, чтобы снять напряжение, накопившееся за день, убрать из своей памяти последствия неприятного общения с людьми. Поэтому при любом общении прежде всего важно научиться преодолевать барьеры, по возможности учитывать характер человека, с которым общаешься. Тут опять можно использовать то, что давно придумали НЛПеры – подстройку по позе, по дыханию. Отстраняться от тех людей, которые негативно на нас влияют. Конечно, каждому из нас очень полезно общаться только с доброжелательными и радостными личностями. Только где же их столько возьмешь? При общении можно учитывать не только характер, но и мировоззрение человека. А если еще используешь подстройку на высшем уровне, то на уровне миссии Все, человек стал твоим навеки. К примеру, возможен такой диалог. Ты веришь в Бога? Да, верю. А в церковь ходишь? Да, хожу. А в какую церковь ходишь? Я тоже туда хожу, возможно, мы там встречались. Собеседников уже объединяет высшее. Что есть в этом мире? Вера. Теперь они всегда смогут понять друг друга. Ты атеист? Да, я атеист. И я атеист. А как ты считаешь? И разговор можно считать начатым к обоюдоострому удовольствию. В норме здоровый человек испытывает удовольствие от общения, встраивается в общество, ставит реальные цели, добивается их и идет дальше к следующим целям. Радостно бежит по утрам на работу, вечером с работы домой. Если же человек часто испытывает неврозы, он становится невротиком. Если мнительному человеку перебежал дорогу кот, все, день у него пропал. Он зависает на ситуации на долгое время. Дальше он будет идти и думать. Вот, кот дорогу перебежал. Не к добру. Наверное, произойдет что-нибудь нехорошее. И произойдет обязательно, потому что человек зациклен, сосредоточен на будущих предполагаемых несчастьях, невнимателен, рассеян. Хорошо еще, если он в таком состоянии под машину не попадет. Бывает истерический невроз. Например, у жены любимый муж ушел к любовнице. Женщина начинает прорабатывать варианты, чтобы суметь удержать неверного мужа. Мозг тут же ей услужливо подсказывает выход. Нужно срочно стать больной и несчастной. И вот у нее отказывают ноги. Муж уже не помышляет о разводе, он остается рядом с больной женой, помогать и поддерживать. Я женских слов люблю родник, и женских мыслей хороводы, поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы. Игорь Губерман. Однажды ко мне пришла клиентка, молодая и красивая, но очень полная. При беседе выяснилось, что муж у нее бизнесмен. Он очень хорошо зарабатывает, денег в семье больше, чем достаточно. Жена сидит все время дома, и у нее совершенно нет стимула, чтобы помогать супругу, чтобы хорошо выглядеть. Клиентка рассказывает, что обленилась до такой степени, что даже в магазин выйти не хочет. Перед выходом она будет сидеть и думать целый день, стоит идти или не стоит. Необходимость покупать продукты у нее нет. Водитель мужа на дом привозит все, что нужно. Постепенно личность от лени и ничего не делания разрушается и деградирует. Она сидит и вспоминает о тех временах, когда ее муж любил, когда она была стройна, красива, летала на крыльях. Как выяснилось позже, причина у нее в подсознании. Бедная женщина дико боится, что если опять станет энергичной и активной, муж может ее бросить и уйти к другой. Она хорошо понимает, что пока нуждается в помощи мужа, человека ответственного и активного, он никуда от нее не денется. Так она и будет продолжать сидеть и набирать вес дальше, если вовремя не возьмется за себя и не исправит ситуацию. Возможно, если бы она не пришла ко мне на прием, сама она никогда бы не узнала о том, почему сама себя превращает в толстую, никому не интересную толстушку. Найти причину — это уже половина пути к выздоровлению. Однажды меня знакомая попросила за свою подругу. Та весом уже более 100 килограммов, и за нее все переживают. Ее мама – худощавая, стройная женщина, которой никто не дает ее лет. Родственники, подруги, но только не она сама. При беседе выяснилось, что муж у нее худой, как спичка, кубинец, и очень любит толстых женщин. Поэтому, пока у нее не появится мощный стимул измениться, чтобы стать желанной для своего мужчины, она никогда не начнет работать над собой и меняться. На нас очень сильно влияют средства массовой информации. Сколько угодно примеров, когда на мнительного человека так повлияли слова и внушения, сделанные с экрана телевизоров или монитора, что изменили его в худшую сторону. Многие смотрят передачи про экстрасенсов и, насмотревшись истории о сглазе и порче, начинают думать, что и в их жизни происходило нечто подобное. Начинают искать у себя дома подклады, избегать встреч с людьми, по их мнению, наводящих на них порчу. Это наша настоящая реальность, когда ведьмы ясновидящие вещают с первых каналов и отвечают на бесконечные телефонные звонки тысяч страдающих от сглаза. Бывает так, что внушения из наших зомбоящиков, из газет, кричащих об убийствах, лжи и подлости, так западают в душу человеку, что он и сам начинает чувствовать себя больным и несчастным человеком. И тогда действительно у него начинаются болезни, только уже настоящие. Причем все это успешно лечится, И не таблетками, а обыкновенным походом к специалисту, который поможет посмотреть на ситуацию со стороны, найти причину, подсказать выход. Когда нас учит жизни кто-то, я весь не имею. Житейский опыт идиота я сам имею. Игорь Губерман. Часто люди звонят и говорят: «Я пережила такое, что после этого вообще не хочу жить. Сделали тяжелую операцию, умер муж, перенесла развод, пила таблетки не помогает. Не могли бы вы воздействовать на меня каким-нибудь гипнозом, чтобы я вновь захотела жить?» Начинаешь расспрашивать, оказывается, не все так плохо. И дети есть любящие, и работа прекрасная. А человек уходит полностью в свою депрессию и уже не хочет верить, что ему кто-либо сможет помочь. Конечно же, очень зря. Опять повторю любимую фразу психологов. Не можешь изменить ситуацию – измени свое отношение к ней. Психолог – не волшебная палочка и не панацея, но он поможет увидеть то, что сами вы не видите, утопившись в своем горе и не допуская помощи извне. Мой учитель Борис Новодержкин говорит, что во время психотерапевтического сеанса он может только подсказать человеку, в каком пункте А или Б человек находится. Обычно клиент твердо убежден, что он идет в правильном направлении, но обстоятельства ему мешают. А у некоторых бывает так, что чем больше они рассказывают подружкам и знакомым о своих бедах, тем хуже и хуже им становится. Они получают со всех сторон разные советы, нередко противоречащие один другому. Каждый, как известно, судит со своей колокольни и советует в большинстве случаев то, что считает для себя правильным, а также то, что ему выгодно в свете данной ситуации. Проблема при этом не решается, а только усугубляется. Прежде чем кого-то осудить, наденьте его обувь, пройдите его путь, споткнитесь о каждый камень, который лежал на его пути, прочувствуйте его боль, попробуйте его слезы, и только после этого расскажите ему, как нужно жить. Психолог – друг клиента. Иногда даже единственный друг, хотя бы даже потому, что клиент платит деньги. Нет денег – нет помощи. Приходит к врачу парочка. «Доктор, посмотрите нас во время секса. Нам кажется, что-то не так». И начинает заниматься любовью. Стоны, вздохи, обоюдный оргазм. «Доктор, да, все у нас нормально, патологии нет, но за визит вы должны 50 баксов». Те заплатили и ушли. На следующий день приходят. «Доктор, посмотрите еще раз». Опять занялись любовью, опять все нормально, заплатили полтинник и ушли. Когда они в третий раз пришли, доктор не выдержал и спросил: «Какого черта вы мне голову морочите?» Мужчина отвечает: «Понимаете, док, я женат, а она замужем. Естественно, мы не можем встречаться ни у нее, ни у меня дома. Номер в Хилтоне стоит $140, а в мотеле $40. А у вас я плачу 50, и 43 из них покрывает медицинская страховка». Это про иностранцев, конечно. У них и жизнь совсем другая. За границей давно стало нормой, что у каждого уважающего себя человека есть личный психотерапевт. А мы все по старинке. Жалуемся подружкам. Для мнительных людей есть хорошие техники умножения мыслей. Но это уже новая тема. Мысли бывают разные. Черные, белые, красные. Некоторые из них становятся навязчивыми и приводят к жуткой депрессии. И мы мучаемся, ходим, переживаем и пережевываем. Я думаю, каждому это знакомо. Каждый знает, что плохие мысли нужно гнать от себя, но не знает, как осуществить это на практике. Например, ваш мозг обсасывает одну и ту же черную мысль: «Я никому не нужен». Мозгу только дай задачу, и он начинает плодить новые и новые мысли с вариациями на одну и ту же тему. Чтобы избавиться от навязчивой мысли, нужно попробовать перестать понимать, что значит эта мысль, прекратить с ней жить и спать, а уж потом заменить ее на другую, позитивную, нужную и важную. Вместо того, чтобы думать о том, как сделать так, чтобы стать всем нужным, надо задуматься над чем-нибудь диаметрально противоположным. Вы сами не заметите, как при замене одной мысли на другую и ваше физическое состояние изменится на состояние уверенности и легкости. Весьма порой мешает мне заснуть волнующая, как ни поверни, открывшаяся мне внезапно суть какой-нибудь немыслимой херни. Игорь Губерман. В этой главе хотелось бы также привести несколько рекомендаций по поведению в конфликтных ситуациях. Вот вчера пришла на прием мама с дочкой, девятиклассницей. Мама уже в возрасте, родила дочь очень поздно, поэтому очень за нее переживает. Девочку третируют в школьном коллективе. Особенно достает один мальчик. По всей видимости, явно к ней неравнодушен. У меня в школе тоже был такой мальчик. Ни одной перемены не мог без меня прожить. Ему обязательно надо было уколоть, обозвать, вызвать хоть как-то к себе интерес. Потом директор школы, умнейшая женщина, объяснила мне, что мальчики так неумело и дико проявляют свою влюбленность. Другому они еще не научены. Кстати, этот мальчик сейчас на Дальнем Востоке. Через интернет умудрился меня разыскать. И интерес у него ко мне все тот же. И привычки нисколько не изменились. А у девочки Лены ситуация вообще очень печальная. Осталось доучиться 4 месяца и 1 год. И она уже готова перейти в другую школу, лишь бы уйти от издевательств. Мальчик этот, Артур, является признанным лидером и в коллективе, и все пляшут под его дудку. Доходит до того, что девочку загоняют в угол, все начинают ее обзывать, а мальчик пару раз даже ударил. Девочка еще не умеет защищаться. Я посоветовала игру в туман, взятую с психологического тренинга. То есть, мальчик говорит: «Ты дура, ты не умеешь готовить». Необходимо со всем соглашаться. Да, наверное, это так. Да, я не умею готовить. Возможно, ты прав. При этом пыл обидчика обычно ослабевает. Но девочка, выслушав советы, уверяет, что она пробовала подобную тактику, но мальчик Артур продолжает в том же духе. Я объясняю, что, скорее всего, она сама провоцирует его на такое поведение, как чаще всего и бывает. Девочке нужно приходить обучаться техникам поведения при конфликтах. При конфликте есть несколько стратегий поведения. Борьба, решение проблемы и уход от проблемы. Чтобы победить в конфликте, необходимо применить правильную тактику. Совокупность приемов воздействия на оппонента. Средства достижения стратегической цели. Выберите свой стиль поведения в конфликте. Стиль уклонения. Игнорирование проблемы. Стремление избежать взаимодействия с партнером по общению в связи с возникшими разногласиями. Не отстаиваются собственные интересы, не рассматриваются интересы оппонента. Стиль приспособления. При этом стиле человек отказывается от удовлетворения собственных интересов в пользу интересов партнера. Стиль конкуренции проявляется в стремлении отстоять свою позицию без учета интересов оппонента. Стиль сотрудничества предполагает выработку взаимовыгодного решения, полностью удовлетворяющего интересы обеих сторон. Стиль компромисса характеризует поиски решения, частично удовлетворяющего обе стороны конфликта на основе взаимных уступок. У каждого свой стиль. Мы с подругой, например, на тренинге играли в игру, уступая друг другу дорогу, и первыми закончили ее в группе, при этом обе оказались победителями. Тем, у кого конфликтные ситуации, норма жизни, я очень советую сходить на тренинг общения. На тренингах учат различным приемам. И не забывайте, конечно же, любить себя любимого. С утра нужно встать, улыбнуться себе в зеркало и пойти с улыбкой на работу. Поездил я по разным странам, печаль моя, как мир стара. Какой подлец везде над краном повесил зеркало с утра. Игорь Губерман. Часто человек сам себя настраивает на проблемы и неприятности. Едет человек в троллейбусе, хмурый, и думает: вокруг одно быдло, начальник кретин, жена стерва. За спиной ангел-хранитель с блокнотом и ручкой записывает: вокруг быдло, начальник кретин, жена стерва. И в свою очередь думает: вроде было уже, и зачем ему это все надо? Но раз заказывает, надо исполнять. Для того, чтобы человек умел себя правильно вести при конфликтах, он должен прежде всего уважать себя и уважать человека, с которым общается. Неуверенным в себе и своей правоте можно записать на листочек Биль о правах личности, также взятый мною с одного из тренингов. Биль о правах личности. Вы имеете право. Первое. Иногда ставить себя на первое место. Второе. Просить о помощи и эмоциональной поддержке. Третье. Протестовать против несправедливого общения или критики. Четвертое. Иметь свое собственное мнение или убеждение. Пятое. Совершать ошибки, пока вы не найдете правильный путь. Шестое. Предоставлять людям право самим решать свои проблемы. Седьмое. Говорить «нет», «извините», «нет», «спасибо», «нет». 8. Не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным. 9. Побыть одному, даже если другим хочется вашего общества. 10. Иметь свои собственные, какие угодно, чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие. 11. Менять свои решения или изменять образ действия. 12. Добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает. Вы никогда не обязаны. 1. Быть безупречным на 100%. 2. Следовать за всеми. 3. Делать приятное неприятным вам людям. 4. Любить людей, приносящих вам вред. 5. Извиняться за то, что вы были сами собой. 6. Выбиваться из сил ради других. 7. Чувствовать себя виноватым за свои желания. 8. Мириться с неприятной вам ситуацией. 9. Жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было. 10. Сохранять отношения, ставшие оскорбительными. 11. Делать больше, чем вам позволяет время. 12. Делать что-то, что вы на самом деле не можете сделать. 13. Выполнять неразумные требования. 14. Отдавать что-то, что вам на самом деле отдавать не хочется. 15. Нести на себе тяжесть чего-то неправильного поведения. 16. Отказываться от своего «я» ради чего бы то ни было и кого бы то ни было. Дейла Карнеги читали многие. Его рекомендуется читать вдумчиво и постоянно, перечитывая время от времени. То есть не только почитать, но и почитывать, как говорит один известный мастер НЛП. При любом конфликте нужно учиться ставить себя на место собеседника и понимать мотивы, которые ими движут, когда он старается вас оскорбить. Задайте себе вопрос: зачем он это делает? Чего он хочет от меня добиться? Правила ведения конфликтного разговора. Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему. Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть открыто выражены. Извинения за испытываемые чувства не требуются. Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, недопониманию, действиям партнера, а не к его личности. Прошлое и будущее оставьте в покое. Находите конкретное решение в конкретной ситуации. Избегайте барьеров общения. Открыто высказывайте свои желания. Скажите, что вы конкретно сделаете для своего партнера, если он выполнит ваши желания. Спросите партнера, видит ли он какое-либо другое решение возникшей проблемы. Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. И если что не так, смирись, будь поумнее, улыбнись, холодной думай головой. Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Следите за своими мыслями, они становятся словами. Следите за своими словами, они становятся поступками. Следите за своими поступками, они становятся привычками. Следите за своими привычками, они становятся характером. Следите за своим характером, он определяет вашу судьбу. А также помните всегда, никто не достоин твоих слез, а тот, кто достоин, никогда не заставит тебя плакать.